полотенцем на лице. Утром 27 июня 1953 года на гауптвахту приехали оба заместителя Берия, Круглов, МВД, и Серов, госбезопасность. Потребовали пропустить их к бывшему начальнику. Генерал Москаленко отказался. Неужели и впрямь Берию могли вот так легко освободить? А почему сразу на штурм не пошли? Вообще, если вдуматься и проанализировать историю сталинской и постсталинской эпохи, то не было ни одного случая, когда бы арестованного так называемого врага народа тщательно скрывали. Да так, чтобы не осталось ни отпечатков пальцев и стандартной фотографии, чтобы факт смерти после казни не был подтвержден врачом. А вот про Берию – ничего. Нет ни одного достоверного факта, что после 26 июня 1953 года Берия был жив. Есть всевозможные постыдные подробности. Вот недавний всесильный министр униженно просит, чтобы ему индеечки на обед принесли. Вот он же совсем уж непотребно голосит «Бабу мне надо!» Но это все рассказы. А доказательства где? Был некий человек, которого выводили на допросы, завязав лицо полотенцем и надвинув черную шляпу пониже. В штабе МВО было приказано закрасить белой краской все окна на первом и втором этажах, чтобы никто не видел, как водят Берию. Разумеется, любопытные офицеры штаба тихонько прокорябывали окошки в краске, дабы посмотреть на узника в железной маске, ну то есть в полотенце. Машинистка Козлова вспоминала, что несколько раз видела его в коридоре и запомнила, что он всегда был в шляпе, горло замотано шарфом, а осенью и зимой 1953 года на нем было черное пальто.